Глава третья. На работу Белка явилась без опоздания. Но Ленка все-таки ухитрилась ее опередить. Ее голос с легкой хрипотцой, как колокольчик над дверью агентства. Белка услышала сразу, как только вошла с улицы. Ей пришлось полминуты постоять перед тремя ведущими в комнату ступеньками, чтобы подавить в себе раздражение. Чем начальница вызывала у нее это неизменное чувство, Белка и сама не понимала. Обыкновенная бизнес-дама, самоуверенная, самовлюбленная, ухоженная, категоричная, ну, самая обыкновенная. Когда Белка вошла в комнату, та разговаривала по телефону и не удостоила свою подчиненную взглядом. За три дня Белкиного отсутствия Ленка поменяла прическу. Вместо непринужденно распущенных прямых волос появился сложный светлый каскад. Он переливался всеми оттенками стали и платины, и всей своей виртуозной сложностью создавал ощущение еще большей непринужденности, чем прежняя стрижка. Появились также новые очки в тоненькой, будто кисточкой прорисованной яркой синей оправе. Если и были у мадам какие-то сложности со зрением, возрастная дальнозоркость, — ехидно подумала Белка, — то явно не настолько серьезные, чтобы носить очки. Если она их время от времени все-таки носила, то только как дорогой и очень стильный аксессуар. Действительно стильный, тут возразить нечего. Ее телефонный разговор состоял не столько из слов, сколько из командных интонаций, и продлился еще полминуты, как раз пока Белка шла к своему столу. «Наконец-то», — сказала Ленка, бросая трубку. «Я что, за всех работать должна?» «Нет», — пожала плечами Белка. «Сегодня выходной, работать вообще никто не должен». «Если тебе не нравится твой начальник, ты ведь можешь найти себе другого начальника, правда?» В чем Ленке не откажешь, это в умении сразу задать правильный вопрос. Когда два года назад разразился экономический кризис, Белку уволили с работы. Та работа была по специальности, в довольно приличной психологической консультации. Но сказать, что Белка ее любила, было бы сильным преувеличением. Точнее, полным враньем это было бы. Еще на четвертом курсе универа она поняла, что психологом быть может, но не хочет. И работать в психологическую консультацию она пошла только потому, что надо же было где-то зарабатывать на жизнь. Не исключено, что она стала бы подыскивать себе другую работу, потихоньку, потому что взяла кредит на поездку в Америку, и он съедал немаленькую часть ее зарплаты. А значит, к любым переменам следовало подходить с осторожностью. Но тут в мире разразился кризис, и Белку уволили в одночасье, без всякой осторожности. Вообще всех уволили, один только начальник остался, юридический адрес сторожить, как выразилась сотрудница, фамилии которой Белка теперь уже и не помнила. Зато она отлично помнила, что в день того свалившегося как снег на голову увольнения сразу испытала ослепительное, словно вспышка новой звезды облегчения. Какое счастье! Больше не надо ходить в дурацкую контору и заниматься какой-то бредовой мутью. А вечером пришла домой и поняла, что через неделю она должна была бы получить зарплату, и деньги на жизнь тоже рассчитаны, ровно на неделю. Но теперь зарплаты не будет. И непонятно, на что жить по окончании этой недели. А мама наконец-то решила сделать операцию на глазах. И они стали откладывать ее пенсию на эту операцию. Но теперь, получается, и операции не будет тоже. А еще кредит этот, пропади он пропадом. Но нет, он не пропадет. Размышляя таким образом, Белка медленно, как сомнамбула, вышла в кухню, достала из буфета банку сладкого какао и столовой ложкой, как кашу, съела его все до донышка. Она никогда в жизни не ела растворимое какао ложкой. Ей даже в голову не могло такое прийти. Видимо, в тот вечер ее действия определялись не головой. Белка запомнила это на всю жизнь. Весь этот убийственный алгоритм, ослепительное облегчение, скрип какао на зубах, пронзительный ужас. И вот теперь она вдруг представила, как в ответ на Ленкин вопрос сообщает все, что о ней думает, а потом разворачивается на 180 градусов, громко хлопает дверью, сбегает по трем ступенькам на залитую ярким апрельским солнцем улицу. Стоило ей это представить, как слюна ее стала сладкой, и предвестие ужаса свело губы. Начальница смотрела из своей синей оправы так, словно все это было написано у Белки на лбу. Белка даже головой тряхнула, чтобы прогнать наваждение. «Я не собираюсь искать себе другого начальника», — сказала она. И, расслышав что-то жалкое в своем голосе, поспешно спросила: «Что надо делать, Лена?» «В смысле, какого черта ты меня из Венеции сорвала?» «Уже ничего», — пожала плечами та. «Как ничего?» — не поняла Белка. «Ничего особенного. Займись мистическими перинеями для Муравейского». Муравейский являлся владельцем сети мелких продуктовых магазинов в райцентрах не то Нижегородской, не то Тамбовской области. Белка в такие подробности не вникала, потому что это не входило в ее обязанности. Видимо, дела в его магазинах шли хорошо, но не настолько, чтобы двигаться к новым свершениям, в связи с чем он не знал, куда себя девать. Только этим Белка могла объяснить то, что он увлекся мистикой катаров и прикипел душой к перинеям, по которым эти катары бродили в средние века в поисках смысла жизни. Желая повторить путь средневековых мистиков, Муравейский и обратился в Ленкино агентство. «Как перинеями?» Белка все-таки не сумела сдержать возмущение. «Муравейский же только в конце июня туда собирается, а сейчас апрель», — неизвестно зачем напомнила она. «И прекрасно», — усмехнулась мадам. «Успеешь гостиницы для него заказать и визу оформить?» Это было чистым, неприкрытым издевательством, особенно учитывая, что все гостиницы на пути катаров Белка для Муравейского давно уже забронировала. «Вы думаете, у него нет шенгена?» Еле сдерживая ярость, процедила она. «А вот и выяснишь», — отрезала Ленка. «И для того я в шаге от Венеции развернулась», — подумала Белка. «Для того билет меняла, свои деньги на это тратила, для того в выходные на работу притащилась». Можно было сказать начальнице про давно заказанные гостиницы. Можно было напомнить, что шенгенская виза, даже если допустить, что у Муравейского ее почему-то нет, оформляется гораздо быстрее, чем за 2 месяца. Но зачем все это говорить? Ленкиными действиями руководит не логика, а одно только самодурство, которое она даже не считает нужным скрывать. Что еще? Изо всех сил, стараясь не выплеснуть свою ярость прямо начальнице в лицо, спросила Белка. «А у тебя нет дел?» — пожала плечами та. «Тогда новым клиентом займись. Он мне позавчера позвонил. Хочет в Мексику на какие-то раскопки. Я такими вещами, между прочим, вообще не должна заниматься, но пришлось. Ты же на отдыхе изволишь находиться. Его телефон у тебя на столе, я на календаре записала». Кто этот новый клиент, чего именно он хочет, Белка спрашивать не стала. Все это она выяснит сама. А эта стерва пусть поскорее исчезнет с глаз долой. Больше ничего от нее не надо. Судя по тому, что сумка уже висела у нее на плече, мадам действительно собралась на выход с вещами. Белка смотрела на нее из-под лобья и ожидала, когда это наконец произойдет. Секунды такого ожидания превращались для нее в минуты. «Все», — бросив в сумку телефон, наконец проговорила Ленка. «Я...» Но тут раздался звон колокольчика. Послышались шаги по трем ступенькам, дверь в комнату открылась, и вошел посетитель. То есть эта Белка сочла его посетителем, однако тут же выяснилось, что ничего подобного. «Это ты, Кирилл?» — недовольным тоном, не здороваясь, спросила мадам. «Я к тебе уже выхожу». «Пить захотелось», — тоже не здороваясь, — ответил он. «Заодно взгляну, что за игрушку я тебе приобрел». «Это я, что ли, игрушка?» — удивленно подумала Белка. Кроме нее и Ленки в комнате никого не было, так что мысль была, в общем-то, здравая. Но тут же ей пришла в голову еще более здравая мысль, что посетитель — это Ленкин муж, а игрушка — это ее туристическое агентство — вместе с вот этим стильным помещением, которое он для нее приобрел и теперь решил обозреть. «Ну, смотри, если хочешь», — недовольным тоном произнесла Ленка. При самом беглом взгляде на ее супруга становилось понятно, что с такими мужчинами таким тоном вообще-то не разговаривают. На таких мужчин смотрят восхищенным взглядом, даже если никакого восхищения не испытывают. Хотя обычно испытывают, по меньшей мере, из уважения к природе, создающей такие образцы. На вид этому Кириллу было лет 45. То есть не на вид, выглядел-то он гораздо моложавее, но его голос, тон, манера держаться — все свидетельствовало о той внутренней зрелости, которая, по Белкиным наблюдениям, раньше 45 у мужчин не наступает. К этому его важному внутреннему качеству прилагалась еще и выдающаяся внешность, высокий рост, не широкий, как у примитивного качка, а вполне гармоничные плечи, слегка серебрящиеся виски и, главное, то выражение глаз, без которого мужчина не может быть привлекательным для женщин, даже если обладает самой незаурядной внешностью. Глаза Ленкиного мужа были подсвечены самоиронией. «А водички?» — напомнил он супруге. «В холодильнике». Сотрудников в фирме было всего трое. Поэтому кулера Ленка не завела, считала, что для чая гигиеничнее покупать воду в пластиковых канистрах, а для питья — в стеклянных бутылках. Мадам была рациональна. Впрочем, за год работы под ее началом Белка стала подозревать, что рациональность эта не простирается дальше бытовых мелочей. Например, не очень понятно было, за счет чего получается прибыль у Ленкиной конторы. Белка не разбиралась в экономических тонкостях, но даже для нее было очевидно, что изысканные путешествия в поисках пиренейской мистики и мексиканских сокровищ не могут делать существование туристического агентства хотя бы неубыточным, особенно если располагается оно в таком центровом и дорогостоящем месте, как территория бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь». А вот оно значит, в чем дело. Это значит, нам игрушку такую супруг приобрел, и ни о какой прибыли речь не идет. Пока Белка делала наблюдения и строила догадки, Ленкин Кирилл пил воду и разглядывал помещение, ну и Белку заодно, вероятно, как деталь интерьера. «А почему у тебя народ в субботу работает?» — неожиданно спросил он. Белка даже плечом передернула. «Народ! Тоже мне! Вождь какой выискался!» «А я правоверных иудеев на работу не нанимаю», — усмехнулась Ленка. «Шаббат у меня никто не справляет. Надо, значит, в субботу поработают». «А надо?» — поинтересовался ее супруг. Смотрел он при этом не на жену, а на Белку, но ответила, разумеется, жена. «Они здесь не перегружены», — сказала она. «После работы прекрасно везде успевают. Вот я, например, не знаю, что сегодня в кино идет, а они только спроси, без размышлений ответят, как таблицу умножения». «И что же сегодня идет в кино?» — немедленно спросил он. «Я слышал, новый фильм «Братьев Коэн», говорят, интересно». Белка не выдержала и фыркнула. «Что, неинтересно?» — тут же спросил он. При этом он смотрел на Белку уже с таким очевидным вопросом во взгляде, что не ответить было бы просто неприлично. «Скука смертная», — отрезала она. «На их фильм даже мухи не прилетят». Он засмеялся и спросил. «Как вас зовут?» «Белла». Она ответила нехотя. Ей не нравилось знакомиться снизу вверх по вертикали. Возможно, он хотел спросить что-то еще, но жена напомнила недовольным тоном. «У меня ровно час, мы не успеем». И он ничего больше не спросил, а только посмотрел на Белку с живым интересом. И с этим замечательным, да, просто замечательным интересом в глазах Ленкин муж вышел из комнаты.